Второй случай, когда разведчики отказались выходить в тыл противника, произошел около полугода назад. Прямо на них с канистрой, наполненной водой, вышла молоденькая медсестра и, увидев разведчиков, растерянно заморгала глазами и спряталась в своей землянке. Вопрос решился куда быстрее, чем в первом случае. Командир полка отчитал всех, кто, по его мнению, был повинен в срыве выхода разведгруппы в тыл противника. Затем вызвал к себе Галузу и клятвенно заверил, что подобного больше не повторится. Он даже пошутил по этому поводу, что ему лично пришлось отдавать приказ поставить у женского блиндажа караул, чтобы ни одна из связисток не выскочила случайно навстречу разведчикам с пустыми ведрами. И вот теперь очередное задание, возможно, самое главное в его жизни. Глава 17. 27 июля 1944 года. Скажи, что я приходил. Ночная пора, птицы онемели. Округу крепко накрыла безмятежность, будто бы и войны не существует. На темном небе, лишенном облаков, пробивая вселенскую черноту, яркими светлячками проступили синевато-зеленые звезды. Посеребренной круглой миной на небосводе проступила луна, отражение которой мерцающей дорожкой упало в близлежащее озеро. Где-то совсем далеко в небесах раскаленными белыми линиями засверкали молнии. Вдруг громкоголосо, воспользовавшись кратковременной паузой в войне, заверещали цикады. В местечке Мешкучае, где расположилась молодечнинская механизированная бригада, также царила тишина. Шаули был освобожден нынешним утром, а потому уже ничто не могло помешать выходу разведгруппы в глубокий тыл немцев. В 10 часов вечера капитан Галуза велел личному составу построиться рядом с бронемашинами. Прошел вдоль строя, потом подошел к легкому танку, стоявшему в самом конце, ковырнул пальцем броню и распорядился вымыть машины как следует, чтобы блестели. Даю полчаса. Экипаж беспрекословно принялся за работу. Из близлежащего озера в ведрах принесли воды и швабрами принялись наводить порядок и отдраивать приставшую на броню грязь. Строгий приказ имел смысл. Месяц назад разведка выехала в предместье Вильнюса на грязном бронетранспортере, который нежданно-негаданно остановила полевая жандармерия на мотоциклах. Командир патруля, грузный немец лет 45, поинтересовался у экипажа, почему эта немытая бронемашина разъезжает по тыловым частям. Майор из дивизионного штаба, вышедший в тот день с разведчиками и прекрасно знавший немецкий язык, долго и нудно оправдывался перед строгим немецким фельдфебелем из полевой жандармерии, что весь день на бронетранспортере они подвозили боеприпасы к переднему краю, куда русские стягивают значительные силы, поэтому еще не успели заняться внешним видом машины. Терпеливо выслушав сказанное, командир жандармского патруля великодушно разрешил им следовать дальше. В тот раз разведчикам крупно подфартило, все могло закончиться куда печальнее. Следовало избегать неприятных случайностей, а потому отдраить машину до лоснящегося блеска было бы совсем не лишним. Когда построились вновь, гусеницы танков блестели, да и башни броневых машин смотрелись как-то новее. В этот раз строй пополнили 4 немца, расположившись в самом конце, майор в офицерской шинели и трое пехотинцев. Немного позади, видно не особо доверяя перебежчикам, застыли 2 автоматчика. Остановившись напротив Кристиана Шварценберга, Галуза произнес: «Переведи своим приятелям, чтобы не чинили нам никаких препятствий. Мы этого можем не понять, а на воспитательную работу у нас времени нет, сразу пустим в расход. Рядом с каждым водителем будет сидеть наш боец, прекрасно владеющий финкой. Если что пойдет не по плану, вопросов задавать не станет». «Напрасно вы так», — обиженно произнес немец и, повернувшись к товарищам, перевел сказанное. В ответ лишь слабые улыбки, каждый из них осознавал, на что идет, а потому вопросов не задавали. Сделав бойцам последние внушения и проверив выполнение приказов, отданных накануне, капитан Галуза велел всем разойтись. До выхода оставалось совсем немного, а рейд обещал быть непростым, следовало завершить все дела, чтобы потом не было сожалений. У самого капитана тоже оставалось одно небольшое дельце, надо было попрощаться с Ноябриной. Не поймет, если уедет, не повидавшись. Григорий подошел к ее блиндажу, постучал в крепко сколоченную дверь и попросил разрешения войти, однако никто не отозвался. «Товарищ капитан, вы к Нине?» — врасплох застал его бодрый голос за спиной. Повернувшись, Григорий увидел медсестру Полину, задорное милое существо, с которой проживала Нина. «Да, где она?» «Она сейчас в госпитале, очень много раненых привезли, идут буквально потоком, погрустнела девушка. Это после освобождения Шауле. Понятно, не без труда выдавил из себя Галуза. В госпиталь я уж не пойду, времени нет. Передай Нине вот что. Скажи, что я приходил, произнес он и, попрощавшись, зашагал в расположение. Обязательно передам. Уже в спину ему выкрикнула Полина. Глава 18. 27-28 июля 1944 года. Надеемся на добрый прием. В половине 12 ночи проводить разведчиков в рейд пришел командир механизированной бригады подполковник Стародубцев. Он душевно, по-отечески поговорил с разведчиками, угостил их папиросами Казбек, которые держал для особого случая, и пошел осматривать бронемашины, стоявшие в ряд. Подошел к немецким бронетранспортерам, пропахшим пороховой гарью, и почувствовал, как в жилах понемногу закипает кровь. Так бывало всегда, когда он видел бронированного врага. Вот только сейчас немецкий бронетранспортер должен послужить правому делу. Сергей Васильевич перевел взгляд на советский легкий бронеавтомобиль БА-64 и вместо привычной красной звезды на башне увидел ненавистный черно-белый балочный крест. Понимал, что машине следовало на время облачиться во вражью личину, чтобы выполнить поставленную командованием задачу, но левая сторона груди, вопреки его сознанию, болезненно сжалась. Подполковник Стародубцев, стараясь пересилить боль, скривил губы. Миновала долгая минута, прежде чем приступ отступил. Равнодушно глянув на обеспокоенного капитана Галузу, он произнес: «Вижу, что подготовился основательно. Даже машины, смотрю, надроили. По-другому нельзя, товарищ подполковник», — скупо улыбнулся Григорий. «У меня к вам будет незначительная просьба». «Что за просьба?» — внимательно посмотрел на него подполковник. Вытащив из кармана треугольник 116, Галуза протянул его Стародубцеву со словами: «Если я не вернусь, перешлите, пожалуйста, письмо матери». «Передам», — пообещал командир бригады. «Но я тебе его верну при нашей следующей встрече. Я тоже на это рассчитываю, товарищ подполковник». Сергей Васильевич поднялся на броню полугусеничной машины, критически осмотрел со всех сторон, заглянул внутрь. «Умеют немцы боевую технику делать, в изобретательности им не откажешь». Внутри бронетранспортер выглядел едва ли не на полметра шире бронеавтомобиля БА-64, а значит, имеет возможность взять десант из 10 человек, а это уже серьезная сила. Боевой массы побольше, одна пушка чего стоит, двигатель помощнее, корпус оставался открытым, крыша отсутствовала. Если не погода, тоже не беда, можно натянуть брезентовое полотно. Посадка и высадка десанта осуществлялись с кормы корпуса, где была встроена двустворчатая дверь. Весьма удобно, когда нужно быстро десантироваться. После того, как вернетесь, прокачусь на этой машине. Интересно посмотреть, какая она в деле, сказал Стародубцев. Уверен, что так и будет. Разрешите переодеться, товарищ подполковник, и в какую форму ты решил переодеться? Полюбопытствовал Стародубцев. В форму обер-лейтенанта 117. Чего же так скромно-то? Хмыкнул Сергей Васильевич. Это ведь всего лишь старший лейтенант, а ты уже давно капитан. Можно было бы и в оберст-лейтенанта 118 переодеться. Заслужил. Уверен, что ты еще и генералом станешь. Просто другой формы не нашлось. Ну, тогда другое дело. Разрешаю. Галуза достал из бронетранспортера немецкую форму, быстро переоделся и приказал: «Становись». Разведотряд охотно выстроился в одну шеренгу и терпеливо дожидался, когда подполковник осмотрит остальные машины. Спрыгнув с корпуса танка, Стародубцев подошел к командиру разведроты. Переодевшись в форму обер-лейтенанта вермахта, Галуза, не желая ладонью прикасаться к чужой полевой пилотке, лишь поднял руку, расправил плечи и обратился к командиру бригады. «Разрешите выступать, товарищ подполковник». Командир бригады слегка подтянулся, расправил плечи, отчего сделался заметно выше, развернув ладонь в прямую линию, приложил кончики пальцев к фуражке и произнес: «Разрешаю, а я уж за тобой следом, связь поддерживаем непрерывно». «Ну что, друзья», — повернулся Григорий к личному составу, — «по коням». Через минуту громко и натужно заработали двигатели бронетехники, расторопно и привычно, как если бы всю жизнь разъезжали в кузовах немецких машин. Бойцы попрыгали в полугусеничные бронетранспортеры из ДКВЗ-251. Водители неспешно разместились в советских бронеавтомобилях. Танкисты заняли места за рычагами легких танков. Дождавшись, когда все разместятся, капитан Галуза залез в головной бронетранспортер и громко обратился к Кристиану: «Скажи водителю, пусть жмет на полную катушку. У нас коридор в 30 минут, чтобы выбраться на дорогу. Артиллеристы уже засекли время и долго дожидаться не станут. У них своя задача. Не уложимся, станем целью для своих же. Понял, весело ответил майор Шварценберг и быстро передал приказ водителю. Немец энергично кивнул белобрысой головой, и шестицилиндровый карбюраторный двигатель усиленно загудел. Машина плавно тронулась, водитель привычно переключил скорость на повышенную передачу, и бронетранспортер яростно ринулся в вязкую и мягкую темноту. Включив радиостанцию, Галуза строго заговорил в переговорное устройство. Командирам экипажей по ходу движения следить за всем, что происходит снаружи. Мелочей не бывает. Фиксируйте скопление людей, техники, военные строения, расположение частей. Отмечайте, где стоит полевая артиллерия, где расставляли огневые позиции пулеметов, наблюдательные посты и пункты. Короче, все, что потребуется командованию для корректирования предстоящей операции. Не забывайте наносить координаты увиденного на карты. Потом обо всем мне доложите. Есть доложить. Послышалось в ларингофоны. Километров 5 торопились по нейтральной полосе, сплошная пересеченная местность, усложненная глубокими оврагами и перелесками, с рядами колючей проволоки и минными полями. Едва приметными вешками обозначена узкая разминированная полоса, саперы молодцы, поработали на славу. Свернули в густой лес, заглушили моторы и осмотрелись. Через бреши в кронах в восьмикратный полевой бинокль просматривался немецкий наблюдательный пункт, замаскированный под бугор. Его выдавала береза с чахлой высохшей кроной. На поле, стараясь не привлекать к себе внимания, с десяток немецких солдат, готовясь к наступлению советской армии, минировали площади возможного прохода танков. Зафиксировав наблюдение, колонна двинулась дальше. Нейтральную полосу, взрыхленную снарядами и разрезанную в четырех местах глубокими окопами, пересекли за 7 минут. Далее съехали в глубокий лог, поросший по бортам мягкой, сочной травой, по дну которого сбегал тонкий искрящийся ручеек, а затем устремились по накатанной дороге, по обе стороны которой черными сугробами произрастал порезанный осколками кустарник. Уже выбираясь из оврага, головной бронетранспортер съехал в глубокую яму, заполненную темно-коричневой жижей. Вхолостую провернул траками, а потом агрегаты силовой передачи поднапряглись, 100 лошадиных сил зло зарычали и легко выдернули 9-тонную машину из вязкой грязи. Далее потянулось ровное асфальтированное полотно трассы, лишь местами побитое гусеничными траками тягачей и танков. Мелкими камушками по брезентовой крыше застучал незлобивый дождь, запало у него минут на 5, потом иссякнет, а далее – только рычание моторов. Через дымку облаков пробилась вездесущая луна, ничего романтичного, бледная и холодная, будто оскалившийся череп, а темные пятна на ее поверхности, будто запекшаяся кровь, война забрызгала и ее. «Держаться в колонне, не отставать», – прокричал по рации капитан Галуза. Проехали еще километра 3, мимо нескольких выгоревших изб, стоявших на обочине, глядевших в душу пустыми, почерневшими окнами, мимо скошенного поля с порыжевшими скирдами соломы, стоявшими близ дороги, миновали крохотную речушку, через которую был переброшен балочный мосток. Впереди показались очертания командирской машины «Хорьх-901», тип 40. Автомобиль стоял близко у обочины, спрятавшись капотом в глубокой тени разросшихся вдоль дороги деревьев. Длинный кузов, выставленный на середину дороги, не позволял колонне проехать. Наверняка машина на скорости хотела обогнуть видневшуюся впереди большую черную яму с неровными краями, напоминавшую преисподнюю, но ее развернуло, отбросило на обочину, и двигатель заглох. В последнее время с военными машинами подобное случалось часто. Такие полноприводные машины с независимой подвеской годятся для европейской бескровной войны или для каких-нибудь незаметных сражений в обжитых районах Северной Африки, но только не для Восточной Европы. В серьезном бездорожье они ненадежны. Скверные дороги способны разбить на мелкие осколки любой технический немецкий гений. Водитель с нашивками Oberfeldwebel 119, обрадовавшись появлению на пустынной ночной дороге немецкой бронированной колонны, сорвал с головы пилотку и принялся отчаянно ею размахивать, требуя остановки. «Что делать?» – озадаченно спросил Шварценберг, разглядывая на дороге тощую фигуру водителя. Повернувшись к младшему сержанту Твердохлебову, сидевшему неподалеку, капитан Галуза произнес: «Выгляни из кузова, махни ему рукой, чтобы отвалил». Твердохлебов, переодетый в форму пехотинца вермахта, встал на скамью и махнул Oberfeldwebel, чтобы тот отошел в сторону, но водитель продолжал усиленно размахивать пилоткой, взывая о помощи. «Тарань автомобиль», — приказал Галуза, — «не брать же его с собой, нигде не останавливаться». Водитель бронетранспортера, услышав перевод, понимающе кивнул и, не сбавляя скорости, ударил бронированным крылом в боковую часть лощеного хорька. Свет фара светил перепуганного водителя, в страхе шарахнувшегося в сторону от бронетранспортера. Штабной автомобиль, не ожидавший такого непочтения, отлетел за обочину и, перевернувшись, уткнулся капотом в глинистое дно кювета. Колонна из 9 бронированных машин промчалась мимо, а ошарашенный оберфельдфебель, оставшийся на дороге, еще долго смотрел вслед удаляющейся военной технике. Проехали километров 5, когда повстречали колонну пехотинцев, двигающуюся под присмотром немолодого лейтенанта в заштатный городок Янишкис-120. Бронетранспортер убедительно просигналил, давая понять, чтобы марширующие потеснились. С откровенной неохотой и с большой неприязнью к транспортному средству пехотинцы прижались к обочине. Миновав марширующую колонну на предельной скорости, разведчики двинулись дальше, раздвигая фарами глубокую темноту. Впереди еще две легковушки грязно-зеленого цвета. Одна с открытым верхом, Стейвер Р-200, в которой на заднем сиденье сидел полковник. Другая с брезентовым верхом, ВДВ Кубилваген ТЭП-82. Водитель бронетранспортера коротко просигналил. Легковые автомобили не потеснились, полковник даже не глянул в их сторону. Похоже, что у него дела были куда более важные, чем у спешившей бронеколонны. «Сбрось их с дороги», — приказал Галуза. Водитель с видимым удовольствием потеснил Стейвер Р-200. Раздался скрежет рвущегося металла, утонувший в отчаянном крике водителя. Стараясь остаться на дороге, он даже прибавил скорость, но многотонный бронетранспортер уверенно удерживал свою добычу и продолжал прижимать автомобиль к краю дороги. Капитан Галуза увидел расширенные от ужаса глаза полковника. Похоже, он уже распрощался со своей жизнью. Двухтонный автомобиль окончательно потерял управление и, громко барабаня поломанными подвесками, скатился в глубокую яму. Впереди, не выказывая никакого желания дать дорогу бронированной колонне, двигался ухоженный ВДВ Кубилваген ТЭП-8. Удар бронетранспортера пришелся в левый угол багажника автомобиля. Будто бы растерявшись, машина резко свернула вправо, тем самым подставив под удар кузов шедшему следом второму бронетранспортеру. Раздался сильный стук бронированного металла о закаленную сталь, и автомобиль опрокинулся на бок. Колонна, не задерживаясь ни на секунду, устремилась по затемненной дороге. Далее встречались лишь мотоциклы, дисциплинированно прижимавшиеся к обочине. «Скоро будет река Муса-121», — сообщил Галуза, подсвечивая карту фонариком. «Немцы хотят взорвать мост перед самым нашим наступлением, а сейчас он им нужен. Если они его взорвут, то продвижение танковой бригады будет затруднено. Надо им помешать». Оливковым маслом широко разлился во все стороны рассвет. Подъехали к реке, через которую несколькими горбатыми пролетами был переброшен мост. Левый берег пологий, заросший камышами и тростником. Заболоченный, неуютный, с высокими кустами, на которые ложились клочья утреннего тумана. В самой середине реки возвышался узкий островок, поросший высокими вязами, в корнях которого белеющими костями проступал известняк. Поверхность водоема от порывистого ветра то и дело покрывалась мелкой боязливой рябью, а в воду длинными ресницами спадали ветви разросшихся ив. Проезд на мост был перекрыт шлагбаумом, подле которого несли караул трое солдат, вооруженных карабинами. Четвертый скрывался за каменной высокой кладкой, через квадратную амбразуру которой воинственно выпирал ствол немецкого пулемета МГ-42-122, прозванный фронтовиками за высокую скорострельность косторезом. Вплотную к шлагбауму стояла каменная сторожка, где прятался от непогоды караул. Под мостом трое саперов укрепляли на бетонных столбах моста взрывчатку, которую следовало взорвать в случае наступления советских войск. Колонне остановиться и ждать моего дальнейшего распоряжения. Если подниму руку вверх, караул уничтожить. Младший сержант Твердохлебов, за мной. Ну что, Кристиан, потопали вместе. Хочется посмотреть на тебя в деле. Шванценберг неторопливо вылез из бронетранспортера и уверенно, в сопровождении Галуза и Твердохлебова, одетых в немецкую форму, направился к мосту. Кристиан как-то сразу изменился, теперь это был не перебежчик, высказавший желание сотрудничать с русскими, а чопорный прусак, вкусивший вкус власти. Осанка выпрямилась, плечи расправились, Сухощавое лицо приняло подобающую строгость. Полевая форма на нем сидела безукоризненно, а в сапогах, начищенных до блеска, оставалось удивляться, когда он успел надраить посеревшие от грязи голенища, отражалось сияние уже угасающих звезд. Он по-хозяйски подошел к мосту, как может вышагивать только бравый вояка, повидавший всякого, хмуро посмотрел на вытянувшихся перед ним солдат, на их бравое приветствие и, слегка вскинув руку, приказал: «Поднимите шлагбаум, мне нужно проехать». «Это невозможно, господин майор», — ответил начальник КПП, худенький юнтерфельдфебель 123. Шварценберг сурово поинтересовался: «Что тут у вас еще?» Капитан Галуза с сержантом Твердохлебовым в качестве сопровождающих стояли немного позади майора, цепко наблюдая за происходящим. Саперы прилаживали к взрывчатке шнуры, чтобы взорвать мост дистанционно. Действовали без спешки, обстоятельно, понимая, что соединение русских находится далеко. Григорий перевел взгляд на Твердохлебова, который в немецкой форме выглядел настоящим прусаком. А ведь пришлось провести с ним разъяснительную беседу, прежде чем он согласился надеть на себя немецкую форму. По приказу обергруппенфюрера 124 Яккельна 125 минируем мост, объяснил унтерфельдфебель. Об Яккельне советской разведке было уже известно немало. Он был одним из любимцев рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. В начале 1943 года тот вызвал в канцелярию Яккельна и доверил ему провести карательную антипартизанскую операцию на севере Белоруссии, названную «Зимнее волшебство 126». С присущей ему энергичностью Яккельн взялся за исполнение приказа. В ходе широкомасштабной операции, проходившей с февраля по апрель 1943 года, украинские, латышские и литовские каратели сожгли вместе с жителями сотни деревень, тысячи людей были расстреляны и еще десятки тысяч вывезены на принудительные работы в Германию. За успешно проведенную операцию Яккельн был награжден золотым немецким крестом. После проведения этой карательной операции за Яккельном началась серьезная охота советской военной разведки. Было выделено несколько групп для его уничтожения, но всякий раз что-то срывалось, то он отменял свои поездки, то фугасы, заложенные на пути следования его машины, разминировались, а то вдруг сами разведчики оказывались под наблюдением. В середине июня поступила достоверная информация, что обергруппенфюрер Яккельн должен побывать с инспекцией в Минске и в Борисове 24 июня. Разведгруппа, в которой участвовало и подразделение капитана Галузы, поджидала его на одной из проселочных дорог близ Борисова. Но в обозначенное время Яккельн так и не появился. Разведчикам срочно пришлось эвакуироваться, а 29 июня началась минская операция, и уже к концу дня 3 июля Минск был освобожден. Восточнее Минска образовался большой котел, в котором оказалось 105 тысяч немецких солдат. Не пожелав сдаваться, группировка была разбита в первой декаде июля, а те немногие, что еще оставались живы, были взяты в плен. Военная контрразведка СМЕРШ надеялась отыскать Яккельна среди попавших в плен. К тому времени выяснилось, что за ним числится еще одно большое преступление – концлагерь Саласпилс, размещавшийся на территории Латвии и еще находившийся на территории, оккупированной немцами. Но отыскать его так и не удалось. Как сообщили пленные, он отбыл в Берлин за день до наступления Красной Армии. За концентрационный детский лагерь смерти Саласпилсабергруппенфюреру Яккельну предстояло ответить по отдельному счету. Порядки в концлагере отличались бесчеловечностью. Детей отбирали у матерей и загоняли в отдельный барак, где устраивали над ними эксперименты и выкачивали кровь для солдат немецкой армии. Обескровленные и истощенные дети, лишенные должного питания, умирали тысячами из-за болезни и отсутствия ухода. По показаниям пленных, концентрационный лагерь Саласпил сохранял латышский отряд СД под командованием лейтенанта Конрада Калиса 127. «Вот как, а я как раз спешу на встречу к обергруппенфюреру Яккельну», — проговорил Шварценберг. «У меня для него важное донесение от генерал-фельдмаршала Моделя». «Насколько оно важное?» — задумавшись, поинтересовался начальник контрольно-пропускного пункта. «Настолько важное, что меня сопровождают 9 бронемашин. Вас устроит такой ответ? Ничем не могу помочь. Таков приказ. Для проезда через мост требуется специальное разрешение. Воюю не один год, но не слышал приказов, чтобы не пропускали бронеколонну. И с чем же это связано?» Дежурный неопределенно пожал плечами. «Мне трудно сказать, у начальства какие-то свои соображения. Возможно, потому, что русские могут появиться с минуты на минуту. «Уж не принимаете ли вы меня за русского?» – возмутился Шварценберг. «У меня приказ пропускать только по специальному разрешению. Вам лучше не спорить и вернуться обратно». «Что, обратно? Мне пришлось изрядно поплутать по этим чертовым лесам, переезжать через минные поля, чтобы добраться до этой дыры. Трижды мы попадали под обстрел русской артиллерии, дважды нас едва не накрыли бомбардировщики, за время пути я потерял половину личного состава, а вы мне тут говорите, чтобы я возвращался обратно. Мне проще расстрелять вас, чем совершать крюк в 20 километров», — возмущенно проговорил Шварценберг и потянулся к кобуре пистолета. «Господин майор, вам не следует так горячиться, можете проезжать», — наконец разрешил начальник контрольно-пропускного пункта и махнул рукой, давая сигнал поднять шлагбаум. «В своем докладе обергруппенфюреру Екельну я обязательно упомяну вас», — пообещал Шварценберг. «В этом нет никакой надобности», — ответил дежурный. Черно-белая преграда поползла вверх, предоставляя возможность двигаться колонне дальше, и Шварценберг направился к поджидавшему его бронетранспортеру, уверенно вошел в распахнутую дверь кузова и устроился на своем месте. Капитан Галуза вместе с младшим сержантом Твердохлебовым сели по другую сторону борта позади водителя. Включив радиостанцию, Григорий заговорил: «Через мост едем аккуратно, без всякой спешки. Останавливаемся за мостом метрах в 50. Немецкие саперы закрепили под опоры моста мины и, присев на округлых валунах, задымили табаком, наблюдая за проезжающей колонной. Командирский бронетранспортер въехал на мост, под которым неширокая, петляющая река с поймой и густыми лесами, разросшимися по обе ее стороны, выглядела мирно и очень живописно. Бои здесь проходили в июле 41-го, так что покалеченная земля успела залечить свои раны. Воронки от разрывов затянулись высокой осокой, а леса, прореженные снарядами, обзавелись молодой порослью, спешно восстанавливая первоначальный облик. Колонна остановилась на небольшом холме сразу за мостом. В воздухе на какую-то минуту повис едкий сизый дым, но слабый ветерок, потянувшийся с русла реки, безжалостно разметал на клочки дымовую завесу. Шварценберг попросил у сержанта Косых табачку и, неумело свернув цигарку, закурил. «Крепкий табак, а знаете, как он у нас называется?» Повернулся он к Галузе. «И как же?» — хмыкнул Григорий. «Сталинская нарезка. Ишь ты, куда хватил? Сталин другой табак курит. Может быть, а вот этот пулемет», — показал он на ППШ в руках Твердохлебова, сидевшего напротив, — «мы называем швейная машинка. Верно подмечено. Ни одного фрица к земле пришила», — сказал Галуза, включил радиостанцию и, надев наушники, обратился к лейтенанту Ивану Чичулину, ехавшему в бронеавтомобиле замыкающим. «Ваня, давай вдарь как следует из пулемета по этим отдыхающим саперам, а я тебя артиллерией поддержу. Не забудь в живых одного оставить. Допросить нужно, что там нас дальше ожидает». «Есть, товарищ капитан», — бодро отозвался лейтенант. Восьмигранная башня бронеавтомобиля повернулась, слегка скрипнул ручной тормоз-зажим, ствол танкового пулемета замер, а затем принялся хищно выбирать подходящую цель. «Потеснись», — сказал лейтенанту Галуза и встал за штатным щитом к противотанковой пушке 37-го калибра. Легко отыскал каменную сторожку у моста со шлагбаумом. Заметил удивленные лица дежурных КПП, смотревших в их сторону. Саперы, почувствовав неладное, побросали курево и зашагали в сторону моста. Третий солдат, немного подстав, подхватил с травы противотанковое ружье. «А вот это уже лишнее!» С бронеавтомобиля заколотился в истерике танковый пулемет, выплевывая из длинной трубы раскаленный металл. Солдаты, не успев разбежаться, полегли на мосту. Громко и злобно дважды кашлянула противотанковая пушка бронетранспортера. Сторожка взорвалась каменными осколками, раскидав их далеко во все стороны. Следующий громкий артиллерийский выстрел поломал крепкую кладку и взрывной волной изуродовал человеческие тела. Вот и весь бой. Несколько секунд царило умиротворение, в воздухе сгустившимися потемками зависла каменная пыль. Прозвучавшая пальба казалась нелепой среди пасторальной природы. Казалось, что такая тишина может продолжаться бесконечно, но неожиданно в бронированный щит злобно зацокали пули, одна из которых, просвистев у самого уха капитана, сердитым дыханием обожгла ему лицо. Григорий расторопно нырнул за щит, укрываясь от свинцового дождя, и, глянув в смотровое стекло, попытался выявить автоматчика. Он где-то поблизости. Нахально шмаляет, будто бы у себя дома. Всмотревшись в предутренние сумерки, капитан заприметил сначала невысокую стену, безжалостно разбитую снарядами, В нескольких метрах от нее едва заметное шевеление в обломках кирпичей, затем глянул в прицел противотанковой пушки, налаживая ствол на темное пятно поверх кирпичных обломков. Из башни бронеавтомобиля вновь прозвучала длинная пулеметная очередь, в щебень разбивая груду кирпичей. Ей в ответ, огрызаясь, коротко тявкнул автомат и тотчас умолк. Посмотрев в бинокль, Галуза увидел на камнях распластанное неподвижное тело. Это был тот самый худощавый унтерфельдфебель, что дал разрешение проехать по мосту. Косых, Смолин и Гурьев, разминировать мост и сразу обратно. Времени у нас немного. Косых, за старшего, приказал Григорий. Язык нам нужен, посмотри повнимательнее и осторожнее будь. Затаился он там. Сделаю, товарищ капитан, охотно откликнулся сержант. Перепрыгнув через борт бронетранспортера, разведчики заторопились к мосту. Утренняя полумгла понемногу освобождала из плена лесок, произраставшие неподалеку. Темно-желтые снопы хлеба, торчавшие на скошенном поле невысокими буграми. Небольшой неубранный участок, засаженный овсом. Колосья от тяжести зерен склонились в поклоне, потемнели, набрали урожайную силу, сделавшись пушистыми. Туман все более редел, разрывался на неровные полупрозрачные лоскуты, оставаясь лишь в ложбинах и ямах, где понемногу растворялся. С холма просматривалась вся низина до следующей высотки, выглядевшая не столь безлюдно, как показалось поначалу. Война пощадила долину, лишь местами нашпиговала железом и свинцом коричневые поля, где разворачивались сражения местного значения. В отдельных хуторах можно было увидеть вырванный снарядом угол дома или обрушенную стену. В крышах зияли провалы. По двору валялись расщепленные и поломанные бревна. Над местностью близ горизонта закружился немецкий самолет-разведчик. Именно такие самолеты используются в качестве артиллерийских корректировщиков. Значит, немцы что-то замышляют. Двигатели бронемашин утробно рокотали, дожидаясь задержавшихся саперов. Вскоре они появились, подталкивая вперед связанного немца. Затолкав языка в первую машину, быстро расселись по местам. «Все в сборе?» – спросил Галуза. «Так точно, товарищ капитан, даже на одного больше», – показал Косых на связанного немца. «Что-то от него солярой тянет». «Так оно и есть», – охотно откликнулся сержант. В бочке с соляркой прятался. Галуза скомандовал по внутренней связи. «Внимание всем экипажам! Двигаемся строго колонной на хорошей скорости, километров около 5-6, далее, судя по карте, смешанный лес, вот в него и сворачиваем. Заданную дистанцию проскочили быстро, впереди не было никаких препятствий, их никто не преследовал. Колонна въехала на косогор, поросший молодыми деревьями, и боевые машины затерялись среди густой листвы, как если бы их не было вовсе. Капитан Галуза развернул карту. Колонна проехала около 30 километров. Оказывается, преодолеть такой километраж – вполне посильная задача. Теперь нужно ехать дальше и как можно глубже войти на территорию противника. Самое время, чтобы передать разведданные подполковнику Стародубцеву. Включив рацию, Галуза велел подойти к нему командирам экипажей, чтобы доложили о своих наблюдениях во время продвижения. Интересно было услышать, что именно они обнаружили, и сравнить с тем, что удалось наблюдать самому. Парни не первый год в разведке, имели колоссальный опыт в заходе на оперативную глубину вражеских позиций, умели анализировать, и их цепкие глаза позволяли точно провести планирование. Первым докладывал старший сержант Нелюбин, командир замыкающего колонну бронемобиля. Дядька лет 40, степенный и скупой на слова, он даже не говорил, а словно дарил каждое слово. Выглядел сержант значительно старше своих лет. Серая пористая кожа и бурые зубы, не самое удачное сочетание, а еще обильная седина на висках. Вот здесь, у самой нейтральной полосы, заметил три дзота. Хорошо замаскировали. Сверху на деревянную кровлю метра полтора земли насыпали, а амбразуру каким-то сеном заложили, просто так не разглядишь. Нелюбин видел в темноте как кошка, это уже природа, такое не наработаешь, все его предки были искусными охотниками. Такая способность старшины поначалу Галузу слегка настораживала, даже вызывала некоторое недоверие, но потом, не единожды убедившись в правоте его наблюдений, он более не сомневался. Ему бы снайпером служить, а он разведку выбрал. Появление Нелюбина в разведроте Григорий считал большой удачей. А вот далее за нейтральной полосой два вкопанных танка. Дула вверх задраны, ветками обложены. Поначалу я стволы за деревья поваленные принял, а потом, смотрю, немцы на них чехлы надели. Вторым докладывал ефрейтор Балакирев, 20-летний парнишка со смазливыми чертами лица. Но внешность парня была обманчивой, на фронте уже 2 года, а для войны это почти что вечность. Смел, дерзок, уничижительных шуток не терпел, был остерный язык, а потому с ним старались не связываться. Вот на этом участке аэродром, уверенно ткнул пальцем в коричневое пятно на карте Балакирев. Почему так считаешь? Мы когда через лес проезжали, я небольшое поле увидел, а на нем огонек сверкнул. Палатки для развертывания части можно и в другом месте поставить, хоть в лесу. Так что вот там только аэродром может быть. Доложу Стародубцеву, пусть имеют в виду, произнес Галуза. Выслушав все доклады, он связался по рации с командиром бригады подполковником Стародубцевым. Волга, я Вятка, как слышите меня? Через сильный треск и эфирные шумы, то затихающие, а то вдруг усиливающиеся, пробился низкий, с легкой хрипотцой голос подполковника Стародубцева. «Я, Волга, слышу тебя хорошо. Доложить обстановку. Прием. Продвинулись на 30 километров, обезвредили мост через реку Мусу. Можете занимать мост, пока фрицы не очухались. Прием. Вятка, движемся за вами, мост заберем. Задачу свою ты выполнил. Планируешь возвращаться? Прием. Вопрос простой, но он имел скрытый смысл. Если перевести его без всяких экивоков, то он звучал примерно так. Есть ли у тебя возможность продвинуться дальше? Армия продолжает стратегическое наступление, и нам позарез важно знать, каковы основные силы немцев, есть ли у них резервы, а если имеются, где они располагаются, чем враг занимается в настоящее время. А еще желательно выявить его слабые и сильные места. «Волга, планирую двигаться дальше», браво произнес в трубку капитан Галуза. «Вятка, если сумеешь продвинуться дальше километров на 10, то это станет большим подарком для всех нас». В рации послышался треск, раздавались шумы, мешавшие слушать сказанное. «Дальше тебя никто не заходил, мы не знаем, что у них творится в глубоком тылу. Постараюсь выяснить, товарищ подполковник», коротко ответил Галуза. «Наверняка немцы уже запеленговали рацию. Следовало как можно дальше отъезжать от этого места. Не рискуй без дела», напутствовал командир бригады, «а то я тебя знаю. Все, конец связи». Капитан выключил рацию. У самой двери со связанными руками сидел немец в перепачканной гимнастерке и хмуро смотрел прямо перед собой. «Кристиан», обратился капитан к немецкому майору, «давай помоги мне с переводом. Спроси у него, будут ли какие-нибудь части Дайанишкиса». Шварценберг быстро перевел и выслушал ответ. Говорит, что никаких частей нет. Артиллерийские и танковые части находятся ближе к границе с Литвой, прячутся в лесах в ожидании наступления русских. Очень многочисленный гарнизон в Янишкисе. Спроси у него, сколько там солдат. Выслушав ответ немца, Кристиан повернулся к Галузе. Сказал, что в городе находится 15-я панцергренадерская бригада 128, в ее составе около 4000 человек. Командует этой бригадой Херберт фон Абвурцер 129. Затем в городе расквартирован 62-й пехотный батальон вермахта, 3-я рота 4-го саперного полка, а еще размещены полицейские части. И что, даже никакой артиллерии у них нет? Усмехнулся Григорий. Выслушав переводчика, пленный солдат утвердительно закивал и быстро заговорил. Шварценберг хмыкнул и перевел. Пленный сказал, что в Янишкисе имеются 2 артиллерийские и 3 минометные батареи. Они расположены у входа в город для его защиты. Но в целом в городе около 5000 военных, и это без учета большого количества полицаев из местных жителей и их добровольных помощников. Как же без добровольцев-то? Снова усмехнулся Галуза. Насмотрелись на них в Белоруссии. Косых, отведи его куда-нибудь в кусты подальше от дороги. И по-тихому, без стрельбы. Сделаю, товарищ капитан. Гиен, вперед топай. Качнул Косых стволом автомата. Чего встал? На ватных ногах немец зашагал вглубь леса. Через несколько минут Косых вернулся в одиночестве и, закинув автомат на плечо, поинтересовался. Куда мы сейчас, товарищ капитан? К теще на блины едем. Чего спрашиваешь-то? На Янишкис? Конечно же. Попробуем его сходу взять, немцы нас там не ждут. На нашей стороне фактор внезапности. Свернув карту, Григорий сложил ее в планшет и, усмехнувшись, добавил. Другой дороги у нас нет, будем надеяться на самый сердечный прием. Глава 19. 28 июля 1944 года. На фронте нужен каждый снаряд. С утра погода не задалась, сначала потемнело, так что пришлось в комнате включить свет, потом громыхнуло. Причем так сильно, как если бы на крышу свалилось грязно-серое небо, а потом хлынул ливень, продолжавшийся до самого обеда. Ближе к 2 часам дня солнце предприняло робкую попытку пробиться через белесые кучевые облака, но так и не добившись успеха, вновь нырнуло в густую белую пелену. Похоже, что непогода пришла надолго. Вчера днем 2 солдата косили поднявшуюся траву. Работали слаженно, умело, и подкошенная трава ложилась на землю ровными рядками. По их раскрасневшимся и запотелым лицам было понятно, что мирная сельская работа доставляла им немалое удовольствие. Сложив скошенную траву в 2 красивые аккуратные скирды, они направились на пост. Спрятанные от дождя под рубероидом стога притягивали и ласкали взор. Запалив трубку, Иосиф Виссарионович направился на любимую веранду с окнами, выходящими в сад. Присев на стул, он с наслаждением затянулся, задержал в легких ароматный дым, а потом выдул под потолок тонкую серую струйку. Дела на фронтах двигались наилучшим образом. Особенно благоприятно складывалась обстановка в Белоруссии. Советским войскам удалось окружить и уничтожить крупные группировки немцев в районах Бобруйска, Витебска, а также Минска. А 6-я гвардейская армия во взаимодействии с войсками наступавшего севернее 2 Прибалтийского фронта очистили от немцев Даугавпилс. Завершалась Белостокская операция 130, проводимая в рамках белорусской стратегической наступательной операции, результаты которой вдохновляли. Войска 2 Белорусского фронта 131 освободили районы Западной Белоруссии и выходили на границы Восточной Польши и Восточной Пруссии. Выкурив трубку, Сталин набросил шинель на плечи, взял с полки садовые ножницы и спустился по ступенькам в сад. Прошелся между ухоженными яблонями, ежегодно приносившими большие красные плоды, и неспешно зашагал по асфальтированной тропинке. Его любимым сортом был золотой налив, кожица которого при созревании принимала золотистый оттенок. Сбор урожая, чаще всего очень обильного, обычно происходит ближе к осени, и плоды бывают настолько хороши, что их жаль срывать с дерева. В саду Иосифа Виссарионовича было 3 дерева сорта «Золотой налив». Первое, самое старое из них, в этом году отдыхало. На дереве было всего-то с 10 яблок, затерявшихся в самой вершине. Второе деревце отметило 7-летний срок, входило в самую силу, и в этом году уродило на славу. Щедро усыпанное яблоками, оно радовало взор. Ветки, противясь плодородию, крепились, не желали гнуться. Третье деревце, еще незрелое и гибкое, походило на долговязого юношу, лучшие годы которого еще впереди. Сталин подошел к старой яблоне и срезал 2 ветки, растущие вниз, а потом, будто бы прося прощения, погладил толстую шершавую, пористую кору дерева. Из здания контрольного пропускного пункта вышел Лаврентий Берия и, заметив в саду Иосифа Виссарионовича с садовыми ножницами в руках, торопливой походкой направился к нему. На 7-летней яблоне Сталин заприметил 2 пересекающиеся ветки. Та, что потоньше, росла немного вбок, а вот другая, утолщенная, с неровной бугристой поверхностью, устремилась вверх. Подойдя, Лаврентий Павлович громко поздоровался. Сталин в ответ, не отвлекаясь от начатого дела, лишь едва кивнул, всем своим видом демонстрируя, что второстепенных занятий для руководителя государства не существует, и уж если взялся за что-то, то будь добр завершить начатое как можно качественнее. Он осмотрел со всех сторон ветки, срезал уходящую вбок и, бросив ее под дерево, спросил: «С чем пришел, Лаврентий? Вы просили меня докладывать, как идет расследование о заговоре против Гитлера. Есть что-то новое?» «Да, имеется. Кое-что донесла разведка, а что-то освещается в немецкой прессе и по радио. Гестапо арестовало буквально всех, кто имел хоть малейшие отношения к заговору. У заговорщиков были обнаружены дневники, записи, а также переписка участников, в которых вскрылись предыдущие планы на устранение Гитлера. Пошли аресты по второму кругу, арестовали всех тех, кто упоминался в записях. По делу о покушении на Гитлера арестован также адмирал Канарис. Вот даже как, а сколько всего человек было арестовано. По нашим данным, было взято под стражу около 600 человек, хотя некоторые источники называют цифру в 7000. Немало офицеров из высшего генералитета. Как же им всем Гитлер надоел, хмыкнул Сталин. Хорошо, что еще не убили. Мы его будем судить за все его злодеяния. Ты мне расскажи, Лаврентий, как продвигается атомный проект? Какие-то сложности возникли. Не без того, товарищ Сталин, но мы их преодолеваем, ответил Берия, посмотрев в глаза Сталину. Пройдем в кабинет, расскажешь об этих трудностях, сказал глава правительства и неспешно зашагал к зданию, едва кивнул майору охраны, предупредительно распахнувшему перед ним дверь, и, передав ему садовые ножницы, неспешно зашагал по коридору к своему кабинету. «Присаживайся, Лаврентий», — показал Иосиф Виссарионович на длинный стол для заседаний, затем вытащил из пачки герцеговина флор 3 папиросы и ссыпал табак в табачную камеру. «А теперь давай рассказывай все по порядку. Занимаясь этим вопросом, я уже сам становлюсь немного физиком-ядерщиком», — улыбнулся Берия. «Чтобы создать атомную бомбу, необходимо произвести значительное количество тяжелой воды, приблизительно от 2 до 4 тонн, а каждый килограмм стоит 8000 долларов. Сейчас на базе Черчикского завода мы строим специальный цех получения тяжелой воды. Если работы будут выдержаны в срок, то уже через год нам удастся накопить необходимое количество тяжелой воды. Это будет в 5 раз больше всего того, что было добыто во всем мире за прошедшие десятилетия. Но даже этого будет недостаточно, и нам важно найти пути дальнейшего увеличения производства тяжелой воды. Сейчас ученые решают эту задачу. Из-за сложности постройки диффузионного завода может оказаться, что получение урана-235 затянется на многие годы. И что говорят ученые? Как следует поступить? Создать научную опытную базу для получения урана и плутония различными методами. Подготовить промышленное производство металлического урана, графита и тяжелой воды. Но для этой цели придется переориентировать некоторые наши военные заводы. Иосиф Виссарионович слегка кивнул, мягким шагом прошелся по толстому ковру и спросил: «Ты подготовил список заводов, которые могут быть востребованы для получения атомной бомбы?» «Подготовил, товарищ Сталин». Развязав папку, Берия вытащил из нее несколько листков бумаги и, поднявшись, протянул их Сталину. Положив курительную трубку на край фарфоровой пепельницы, Иосиф Виссарионович взял докладную, внимательно ее пролистал и спросил: «Кто еще знаком с этим списком?» «Рабочая группа ученых во главе с академиком Курчатовым, а также с товарищем Первухиным. Вопрос важный. Мы обсудим его на ближайшем комитете обороны и пригласим на него Курчатова и Первухина. Надеюсь, что их доводы будут весьма убедительными. Наступил перелом в войне, и на фронте, как никогда, нужен каждый снаряд». Глава 20. 28 июля 1944 года. Город Янишкис. Неожиданный подарок. Местечко Янишкис находилось на севере Литвы, на границе с Латвией, в 39 километрах к северу от города Шаули, и считалось глубоким тылом. Русских здесь не ждали, тем более в нынешний час. Командиром 15-краткой панцергренадерской бригады СС был старый солдат Херберт фон Обвурцер, успевший прослужить еще в австро-венгерской армии. Затем воевал во время Первой мировой войны, где получил знак за ранение, отмечен был фронтовыми медалями, а за храбрость и мужество удостоился даже Балтийского креста и класса, который носил в торжественных случаях на ленте в петлице. Вернувшись с войны, Херберт осознал, насколько ему повезло, многие из его сотоварищей, с которыми он отправился воевать, так и остались лежать на полях сражений, другие вернулись покалеченными. Ему самому тоже крепко досталось, рваный осколок мины вырвал из его ноги кусок мышц. Рана заживала плохо и доставляла немало хлопот и, даже затянувшись, порой напоминала о себе в непогоду тупой болью. Со страстью, на которую способна только молодость, Херберт взялся за работу. На горном склоне построил ферму, где содержал небольшое стадо коров, молочная продукция и мясо приносили ему значительные средства, позволяющие оптимистично смотреть в будущее. Как и большинство его приятелей, в 1930 году он вступил в австрийскую национал-социалистическую немецкую рабочую партию 132. Ему шел уже 52-й год, когда началась Вторая мировая война. К удивлению многих, 1 сентября 1939 года Херберт фон Обвурцер был призван в армию и назначен командиром 2-го батальона 67-го пехотного полка. В этом возрасте многие из его ровесников уже давно завершили свою военную карьеру и, обремененные большой семьей, нянчились с внуками. А Херберт фон Обвурцер с головой ушел в военную службу. Он не пропустил ни одного военного эпизода. Поучаствовал в победоносных польской и французской кампаниях. Начальство щедро оценило его боевитый характер, наградив железным крестом 1 и 2 классов. 1 июля 1941 года Обвурцер был назначен командиром 3-го батальона 411-го пехотного полка и участвовал в боях на Восточном фронте. Еще через год, Оценив его личную доблесть и стойкость батальона, Херберта произвели в подполковники, а позже приняли в элиты вооруженных сил, в Ваффен-СС с чином оберштурмбанфюрера и назначили командиром 6 гоберно-стрелкового полка СС Рейнхард Хейдрич. В январе 1943 года Херберта фон Абвурцера произвели в штандартенфюреры 133 резерва. Как и подобает офицеру СС, он рвался на фронт. Его рапорт был удовлетворен, и в марте Херберта назначили командиром формируемой хорватской добровольческой дивизии СС. 6 долгих месяцев он воевал с сербскими партизанами, нагоняя на местное население страх. В августе 1943 года Херберта фон Абвурцера зачислили в штаб Вегерно-стрелкового корпуса СС, и в середине сентября он принял командование 39-м гренадерским полком СС Хорст Виссел. Карьера фон Абвурцера продолжала набирать обороты. В июне 1944 года он был произведен в оберфюреры 134 СС, а 27 июля стало для него особенным днем. Он возглавил 15-ю гренадерскую дивизию СС, о чем, будучи еще фермером, он не смел и мечтать. Ему даже позвонил рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер и с торжественными интонациями поздравил Херберта с новым назначением. По случаю очередного повышения новый командир дивизии пригласил на торжество офицеров-друзей в старинный особняк, где размещался штаб дивизии. Ночную охрану города фон Абвурцер возложил на латышский добровольческий батальон города Лиепая под командованием капитана Ильша. Латвийское подразделение вышло из военизированного формирования, созданного еще до войны. В самом начале боевых действий в Прибалтике они доказали стойкую приверженность Третьему рейху и фюреру. Атаковали отступающие советские части, участвовали в боях за Ригу и Лиепае, захватывали и передавали в гестапо советских активистов, расправлялись с бойцами Красной армии. В октябре 41 года первый латышский батальон был направлен на борьбу с партизанами в Псковскую область, где провел ряд карательных операций, а в декабре того же года латышские полицейские участвовали в воспитательных акциях на территории Белоруссии. В декабре 41 года на пляже Лиепая батальон провел массовую расстрельную акцию против евреев, отмеченную командованием как успешная. Далее националистический батальон отметился на Кавказе, в Литве, в Эстонии. В феврале 42-го в качестве моторизованной бригады СС подразделения латышей были переброшены на Восточный фронт под осажденный Ленинград. А в марте 43-го, когда каждый латышский легионер давал присягу на верность Адольфу Гитлеру, у них уже накопился достаточный боевой опыт. Вокруг города Янишкис на дорогах были выставлены контрольно-пропускные пункты, на которых дежурили солдаты стрелкового батальона СС. Они же контролировали все лесные массивы, вплотную подступающие к городу. На тропах размещались хорошо скрытые секреты. Усиленные патрули проверяли подозрительные места, овраги, заросшие густыми кустами, дальние постройки, заброшенные дома, где могли бы укрыться разведгруппы и дозоры русских. 15-я добровольческая пехотная дивизия СС воспринимала несение караулов как долгожданный отдых. Прошедшие 8 месяцев дивизия постоянно воевала. Впервые она вступила в бой при Новосокольниках в Псковской области, где была потеряна едва ли не половина личного состава. А потом, теснимая частями Красной армии, дивизия вошла на территорию Латвии. До линии фронта было 40 километров, что считалось глубоким тылом, поэтому значительную часть охранных обязанностей взвалили на себя латышские подразделения. По обыкновению, каждый вечер оберфюрер Херберт фон Абвурцер объезжал посты. Его долговязая, слегка сутулая фигура в сопровождении группы штабных офицеров просматривалась издалека. Всегда гладко выбритый, сухощавый, подтянутый, с жесткими морщинами на грубоватом лице и насмешливыми губами, он оставался любимцем всей дивизии, живое воплощение того, как простой солдат, наделенный отвагой и мужеством, способен проломить неприступный бастион потомственных генералов и сделаться одним из них. В немалой степени его продвижению способствовала его тирольская кровь, которая была сродни баварской. А среди баварцев, значительно отличавшихся от других немцев, было немало доблестных офицеров. Доступный, спокойный, Херберт умел расположить всякого, с кем общался. К этому у него был настоящий талант. Причем он даже не старался понравиться собеседнику, оставался требовательным, как и всякий немец, что не мешало ему к каждому солдату относиться как к равному. Для каждого он старался подобрать подходящее слово, с интересом расспрашивал о семье, о детях, способен был пошутить, но награждал лишь достойных, сумевших проявить себя на поле брани. В этот знаменательный для себя день Оберфюрер фон Абвурцер решил сделать исключение и не выезжать на посты. Для такого решения у него существовала еще одна веская причина. Его назначили командиром 15-краткой гренадерской дивизии СС. Пусть проверкой караулов и постов занимаются дежурные офицеры, которым полагается осуществлять контроль по долгу службы. Ему же останется только выслушать их доклады. Поздравить Оберфюрера раньше запланированного торжества пришел изрядно захмелевший начальник штаба Оберштурмбанфюрер СС Эмиль Кауфман, с которым Херберт находился в дружеских отношениях. Эмиля и раньше можно было встретить под шофе, но в этот раз он изрядно перешагнул дозволенную меру. Держа в руках бутылку Хеннесси, Эмиль, слегка понизив голос, сказал: «Ты можешь себе представить, этот коньяк столетней выдержки. Еще в 41-м рассчитывал откупорить бутылку после нашей блестящей победы над русскими. Но нам крепко дали по заднице под Москвой, поэтому распитие напитка пришлось отложить. Думал, что выпью ее после взятия Сталинграда, когда мы выйдем к Волге. Опять не повезло. Вместо желанной победы мы потерпели поражение под Сталинградом, ставшие для нас настоящей катастрофой. В Германии был объявлен трехдневный траур. И вот сейчас, судя по тому, как разворачиваются события на фронтах, желанная победа вновь откладывается на неопределенный срок. Так что забирай, Херберт, эту бутылку себе. Это мой подарок на твое очередное назначение. Надеюсь, что ты раскупоришь эту бутылку коньяка сейчас, не станешь дожидаться нашей блестящей победы, о чем так любит говорить доктор Геббельс, и выпьешь ее с друзьями, тем более что для этого есть серьезный повод. А то ведь ее могут выпить и русские, мы не должны этого допустить. Эмиль, жду тебя в 9 часов вечера в штабе», забрав бутылку, произнес Херберт и, добродушно улыбнувшись, добавил: «Надеюсь, что русские не помешают нашему торжеству, а эту бутылку я положу в свой сейф, и когда закончится война, мы выпьем ее вместе, дружище». Эмиль Кауфман рассмеялся и горячо возразил: «У вас, тирольцев, своеобразный юмор, его понимает не каждый немец. Русские не смогут помешать нам попраздновать, даже если будут палить из всех своих гаубиц. Линия фронта находится в 40 километрах отсюда. Нам чертовски повезло, Херберт, мы в глубоком тылу. Мы так долго бегали от русских, что заслужили этот кратковременный отпуск. Говорю тебе как тиролец саксонцу», усмехнувшись, отреагировал Херберт: «Я бы не обольщался на этот счет, ты не хуже меня знаешь, что русская пехота умеет преподносить сюрпризы. Ты тиролец в абсолютном его проявлении. Вы все мне очень напоминаете баварцев, они такие же твердолобые. Русские не способны здесь появиться ни сегодня, ни завтра. Не могут же они материализоваться в Янишкисе из воздуха. А если сумеют», усмехнулся Абвурцер, «тогда это какой-то черный лес из братьев Гримм получается. В свое время братья были большие мастера на разного рода страшилки. Мы можем с тобой целый день пить и опохмеляться, но никакие русские нам не померещатся, я тебе гарантирую. А если мы о них и услышим, так только за 35 километров отсюда, так что успеем навстречу русской пехоте выкатить наши непробиваемые тигры. А если не получится, ха-ха-ха», заразительно рассмеялся Оберштурмбанфюрер СС, «тогда у нас останется время, чтобы успеть натянуть на себя штаны и свалить как можно дальше из этой латышской дыры, в которую нас загнала немилосердная судьба». Херберт лишь усмехнулся в ответ. В последние недели так говорила едва ли не половина армии, но после несостоявшегося покушения на фюрера и массовых арестов среди офицеров, в том числе из высшего командования, многих из них повесили, как это проделывают с тушами на какой-нибудь скотобойне, все как-то разом попридержали свои языки. Но Эмиль Кауфман всегда был отважным малым, пуля его не брала, а виселица сторонилась.